чего так часто не хватает молодому врачу. Не говоря уж о том, что он может оказаться в таком глухом углу, где ему самому придется организовывать больницу и самому обучать санитарок. Моя школьная подруга окончила медицинский и уехала на Камчатку, сказала тетя Аля. Ей как раз и пришлось самой организовывать и самой обучать. Теперь она заслуженный врач, у нее есть свои печатные труды, но она по-прежнему живет на севере. Только с Камчатки приехала на новую землю. Передай своей Наташе, что если она пожелает, я могу ее взять к нам в хирургический корпус. Лучшая школа для будущего врача. Я даже вскочила. «Ой, дядя, спасибо! Наташа так обрадуется! Она стеснялась ходить по больницам и проситься на работу. А тут у тебя...» Дядя написал на бумажке адрес и к кому обратиться. Мы еще немного посидели за столом. Потом дядя, вспомнив, сообщил новость. «У мамы твоей очередное повышение. Получила большой пост. Она ничего вам не говорила?» «Нет, и папа ничего не знает. Он бы мне сказал...» «Зинаида Кондратьевна, кандидат технических наук». Дядя подлил себе еще чаю из маленького чайника. Он любил покрепче, а тетя Аля, боясь за его сердце, всегда наливала послабее. «Я всегда говорил, что она сделает большую карьеру». Дядя хотел еще что-то добавить, но взглянул на меня и промолчал. Должно быть, из педагогических соображений или щадя дочерние чувства. Мама считает, что у меня дочерние чувства отсутствуют начисто. Это не так. Я люблю маму, и мне очень горько, что она у меня такая. Не то, что карьеристка, но... Наташа, как я и думала, очень обрадовалась и на другой же день пошла в клинику оформляться. А мы, Алик Терехов, Вероника, еще несколько девчонок и я поступили на завод. В отделе кадров мы попросили, чтобы нас устроили в один цех. Мы не хотели расставаться. Мы отчаянно цеплялись друг за друга, словно очутились в незнакомой стране. Как говорится, наша просьба была уважена. Нас всех определили в монтажный цех. Глава 6. Голубые цеха. Итак, завод, где создаются умные приборы, сложнейшая аппаратура, которой только начинают оснащать научно-исследовательские институты, лаборатории, обсерватории. Завод быстро рос все эти годы. Последние его корпуса возникли в чистом поле. Прежде чем отправить нас на рабочие места, нам, по традиции, показали весь завод. Экскурсоводом был Сергей Ефимович Гусев, мой отец. Папе, видно, поручили это дело заранее. Он приоделся и выглядел так торжественно, будто сегодня большой праздник, а не самый обыкновенный день, среда. Веселые серо-синие глаза смотрели радостно и удовлетворенно. Папа был счастлив. Наверное, из-за меня. Я пришла на его завод. «Какой у тебя интересный отец!» — удивленно шепнули мне девчонки. «Да, это все говорят. Словно выточенный прямой нос, полноватый, как у Пушкина, губы, нижняя челюсть чуть-чуть выдается вперед. Лицо у него одухотворенное, но чувствуется душевная ранимость, быть может, слабость. Почему он столько лет терпит ложное мамино превосходство? Я бы на его месте... А он только и сделал, что разлюбил ее». Завод оказался такой огромный, что мы ходили до самого перерыва и далеко не все осмотрели. Во многие корпуса даже не заглянули. под конец